«Да не переживай ты так, травоядные коты тоже бывают», — подтвердила всезнающая ворона. «Вот 50 лет назад, я помню, с одним котом приключилась история». И она начала было длинный рассказ, как Лешикова вдруг осенила. «Магия действует? Ведь это он позавчера в библиотеке внушил коту, что теперь он травоядный и больше никогда не будет есть мясо и рыбу». «Вот это да! Вот это фикусы-фокусы!» Лешик даже подпрыгнул от своего удивительного открытия. Он уже пожалел, что отложил тогда в сторону эту книгу. А вдруг с ее помощью можно было бы вернуть Насте зрение? Надо срочно отыскать ее. И, недолго думая, он направился к дому. «Что это с ним?» Недоуменно переглянувшись, сказали одновременно ворона и Мурзик. Развернулся, ничего не сказал и ушел. Но пока друзья, качая головами, пытались объяснить его странное поведение, Лешиков спешил в библиотеку. Он решил во что бы то ни стало внимательно прочитать магическую книгу и отыскать в ней способ вернуть Насте зрение. Он был уверен, что именно здесь может отыскаться разгадка ее странной слепоты. Углубившись в чтение, Лешик не заметил, как в библиотеку вошел кот. Застав маленького человечка за его любимым занятием, Мурзик лениво произнес. «Вот смотрю я на тебя и думаю, неужели нет у тебя более серьезных дел, чем странички перелистывать? И что ты там находишь? Ладно бы еще рисунки были или картинки всякие». «Что ты, Мурзик, знаешь, сколько я нового и интересного узнаю, читая книги?» «Новая, интересная», — промурлыкал кот. «Побеседовал бы лучше со мной. Я ведь столько разных историй знаю, вот и будет тебе новое. Вот, к примеру», — оживился вдруг кот, сверкая раскосыми зелеными глазами. «Знаешь ли ты, откуда в нашей прихожей взялся старый башмак?» «Мне это не интересно», — не глядя на кота, произнес Лешик. «А ты послушай, я тебе расскажу». И Мурзик уселся перед маленьким человечком, свернул хвост калачиком и начал свой рассказ. «Как-то раз к нам пришел садовник и в ведре с сухими обрезанными ветками принес старый башмак. Садовник долго расспрашивал бабушку, кто бы мог потерять его, но так и не получил ответа. Вот он и оставил башмак в прихожей, сказав, пусть полежит здесь, найдется хозяин, столько радости будет. Но разве найдешь ты такую историю в книге? А вот еще одна, про шнурок, привязанный к перилам в прихожей». «Хватит, довольно», — взмолился Лешиков. «Умоляю тебя, Мурзик, посиди спокойно. Или полежи, отдохни, только не мешай мне читать». «Вот увидишь, ты когда-нибудь задохнешься от этой книжной пыли», — с обидой в голосе произнес кот. Но потом заботливо добавил. «Я же для тебя стараюсь, чтобы ты расширил свой кругозор и узнал хоть что-нибудь по-настоящему жизненное». Наблюдавшись за этой сценой через открытое окно, ворона решила, что пора и ей поучаствовать в разговоре, и, перелетев с ветки на подоконник, начала свою собственную историю. «Алешка вправ, Мурзик, твои россказни просто невозможно слушать. А вот я вам расскажу случай. 50 лет назад, когда я была еще молодой, и перья мои переливались всеми цветами радуги». Тут Карлуша посмотрелась в оконное стекло, словно в зеркало, и, полюбовавшись собой, добавила как бы в скобках. «А не, сейчас еще ничего, мои перышки. Так вот, 50 лет назад знавала я одного глупого кота». Вымолвив эту фразу, Карлуша бросила выразительный взгляд на Мурзика. А тот, пожав плечами, точно говоря, что уж его-то никто не может обвинить в глупости, выжидающий уставился на ворону. Карлуша выдержала длинную паузу и продолжала, прохаживаясь по подоконнику. «Так вот, этот глупый кот так любил поесть и так жадно поглощал свою еду, что однажды подавился рыбной косточкой, и хозяйке даже пришлось вызывать на помощь ветеринара. Надо сказать, что врачу пришлось долго трудиться, чтобы извлечь из горла жадного кота кость. После этого случая тот перешел исключительно на зелень, предпочитая не связываться больше ни с рыбой, ни с мясом. Совсем как ты, Мурзик. И представьте себе, без привычной еды он стал еще глупее и ленивее, чем был раньше. И целыми днями спал на своей мягкой подстилке. Мыши в доме так разгулялись, что хозяйка выгнала кота из дома. Вот такая печальная, но поучительная история. Это может случиться и с тобой, Мурзик, если к твоей глупости прибавится вегетарианство. «Умоляю», – застонал Лешиков, перебивая Карлушу. Конечно, это было невежливо с его стороны, но его терпение уже истощилось. «Я с вами с ума сойду». Он хотел добавить еще что-то по поводу их бесконечных историй, но в этот момент его взгляд упал на рисунки в книге, которые изображали крохотных птичек в клетках. «Что же это мне напоминает?» – задумался Лешиков, отчаянно хмуря брови. «Где он это уже видел?» Однако как ни старался, так ничего и не вспомнил. И тогда он вопросительно поднял глаза на ворону.